Фиксация на отражении света в воде. Очень полезны для улучшения зрительных функций упражнения с фиксацией на отражениях источников света. Прежде всего, здесь можно рекомендовать оригинальные упражнения для глаз с фиксацией на отражениях в воде. Но помните, к этим процедурам можно переходить только после нескольких месяцев тренировок фиксации на открытых светящихся объектах. Фиксация взгляда на отражение света в воде оказывает на глаза и на нервную систему мощное успокаивающее действие. Никогда не забывайте о том, что глаза – это часть мозга. Тренируя глаза и оказывая на них какое-либо влияние, вы одновременно воздействуете непосредственно на сам мозг. Перегрузка глаз – это всегда перевозбуждение нервной системы, а расслабление глаз – расслабление нервной системы. Древние знания, а также современные научные исследования говорят о том, что всего лишь расслабляя глаза с помощью специальных приемов, можно без лекарств снизить артериальное давление. Осознав тот факт, что зрение и нервная система тесно связаны, вы поймете, что нет ничего удивительного в том, что, просидев у экрана компьютера половину ночи, вы потом до утра не можете заснуть. И это еще один аргумент в пользу того, чтобы систематически делать перерывы в работе, связанные с напряжением органа зрения. Осваивать фиксацию на отражении света в воде нужно в несколько этапов. Сначала проводите фокусировку взгляда на предмете, расположенном вдали или вблизи, примерно в течение минуты. Глаза держите нормально открытыми, но не мигайте, пока не начнут течь слезы. Расстояние до предмета не менее 50 см. Поза удобная, расслабленная. Взгляд можно фиксировать, например, на языке горящей свечи или на ярком листочке бумаги, приклеенном к стене. Чем меньше предмет для фиксации, тем лучше. Только после нескольких месяцев, в течение которых вы осваивали центральную фиксацию на предмете, можно переходить к созерцанию света, отраженного в воде.